подняли неистовый крик, а собаки залились яростным лаем. Они были еще довольно далеко от сетей, и я их не видел за небольшой купой деревьев. «Что там у вас?» — завопил я, стараясь перекричать весь этот шум. «Тут есть добыча, Маса!» — донесся ответ. Я терпеливо ждал, и, наконец, из-за деревьев показался задыхающийся от бега охотник. «Маса! Дай мне вон тот маленький сеть!» — сказал он, указывая на мелкие сети, аккуратно сложенные возле мешков. «А какую добычу вы там нашли?» — спросил я. «Белка, сэр! Он убежал на дерево!» Я взял толстый брезентовый мешок и пошел за ним сквозь кусты к деревьям. Тут столпились охотники. Они говорили все разом и отчаянно спорили, как лучше достать зверька, а собаки лаяли и прыгали вокруг небольшого деревца. «Где ваша добыча?» — спросил я. «Он вон там, Маса, наверху!» «Хорошая добыча, Маса! Мы сейчас его поймать, Маса!» Я подступил к самому стволу, задрал голову и стал вглядываться в листву. В футах в 20 над нами на ветке сидела большая красивая белка. Шерстка полосато-серая, белая полоска на ребрах, а лапки оранжевые. Хвост длинный, но не пушистый, в поперечных полосках, точно светло-серые и черные кольца. Белка сидела на ветке, махала на нас хвостом и довольно сердито кричала «Чак! Чак!». Точно мы ее не испугали, а только разозлили. Мы принялись раскидывать сети вокруг дерева, футах в 10 от его ствола, а белка следила за нами злобным взглядом. Потом мы привязали собак, и я велел самому малорослому из охотников вскарабкаться на дерево и согнать белку вниз. Вторая часть операции была предложена самими охотниками. Я думал справиться с белкой на дереве. Задача невыполнимая, но охотники уверяли, что если кто-нибудь залезет на дерево, белка непременно спустится на землю. И они оказались совершенно правы. Не успел охотник добраться до верхних ветвей с одной стороны ствола, как белка кинулась вниз по другой его стороне. Просто чудо, как она сообразила броситься к тому единственному месту, где сеть была чуть-чуть порвана, протиснулась в дыру и поскакала прочь по траве. А мы, очертя голову, бросились в погоню. На бегу все разом выкрикивали друг другу всяческие мудрые советы и распоряжения, и, конечно же, никто не обращал на них никакого внимания. Мы только успели обогнуть группу кустов, как увидели нашу белку, она бежала вверх по стволу другого невысокого деревца. Мы опять расставили сети, и опять охотник полез на дерево, чтобы согнать белку вниз. Но на этот раз она оказалась еще хитрее. Она заметила, что мы караулим дыру в сетях, через которую она улизнула в первый раз, сбежала по стволу на землю, сжалась в комочек и прыгнула. Пролетела по воздуху в полудюйме над сетью и опустилась по ту сторону. Стоявший ближе других охотник сделал отчаянный рывок, но промахнулся, и белка ускакала прочь без умолку, с негодованием твердя свое «Чак-чак!». На сей раз она избрала другую тактику. Вместо того, чтобы взлететь на дерево, юркнула в ямку между корнями. И опять мы окружили дерево сетями и начали шарить длинными тонкими прутьями в лабиринте корней, среди которых она пряталась. Но и из этого тоже ничего не вышло. Только «Чак-чак!» раздавалось все чаще, и мы скоро